Подведение итогов. Ранее уже говорилось, что 10 ступеней Парамитаяны в таких тантрийских текстах, как Кринная Хирука Тантра или Сампута Тантра, перечисляются по-своему. От Пхуми – трон вместо возрадовавшейся, до Пхуми – смежное кладбище вместо облака Дхармы. Это 10 ступеней Ария Бодхисаттвы или высшего обучения. Несмотря на то, что их названия не совпадают с названиями 10 Пхуми Парамитаяны, по сути, речь идет об одних и тех же ступенях. Различное количество Пхуми в Парамитаяне и Анутара-йога Тантре – это лишь вопрос классификации. По сути своей, они не противоречат друг другу. Если считать возрадовавшейся первой ступенью, тогда десятой ступенью будет облако Дхармы. Если же за первую ступень взять устремленный, тогда облако Дхармы станет одиннадцатой. Если же теперь разделить ступень вездесущий свет на три тела Будды и Махасукхакаю, тогда получится 15 ступеней. А еще можно ступень вездесущий свет разделить на 5 тел – Дхармакаю, Самбхогакаю, Нирманакаю, Махасукхакаю и Джнянакаю, и прибавить их к 10 бхуми от возрадовавшейся до облака Дхармы. Тогда снова выйдет 15 ступеней. Если теперь снизу в качестве первой ступени к ним приставить Бхуми устремленный, то их станет вообще 16. Комментарий к трактату Биндуджняны как раз упоминает 16 ступеней. Различные источники предлагают свои способы подсчета Бхуми. Вот почему в текстах упоминается и 10, и 11, и 12, и 13, и 14, и 15, и даже 16 ступеней. 10 ступеней высшего обучения, перечисленные в коренной Хирука-тантре и в Сампута-тантре, это все те же 10 ступеней Парамитаяны, только имена там другие, вроде трон или смежный трон. 10 ступеней Парамитаяны связаны с 10 парамитами, от щедрости до высшей мудрости. Кроме того, согласно Парамитаяне, Бодхисаттва 10 ступеней, выбрав одну из парамит, например, щедрость на первой ступени, достигают совершенства в этой конкретной парамите. Однако это вовсе не означает, что они не практикуют никаких других парамит. Наоборот, достойно восхищения то, что в рамках любой одной парамиты они практикуют все остальные. На вопрос, есть ли смысл в названиях, присвоенных различным ступеням в тантрийской системе, отвечаю, да, есть. Первая ступень называется трон, потому что, образно говоря, она похоже на состояние пребывающего на троне всемогущего властелина, который испытывает огромную радость от возможности удовлетворить любые просьбы подданных, жалуя им все необходимое. Только обращенная к такому практику просьба что-нибудь подарить уже приносит ему бесконечную радость или даже счастье. Обращение «даруй» становится магическим заклинанием для тех, кто достиг первой ступени. Вторая ступень называется смежный трон, потому что действительно является смежной, то есть расположенной вплотную к предыдущей ступени. С которой она, к тому же, связана причинно-следственными отношениями. Третья ступень называется поле, потому что она подобна ниве, с которой снимают урожай терпимости, ясновидения и других достоинств. Четвертая ступень называется смежное поле, потому что действительно является смежной, то есть расположенной вплотную к предыдущей ступени, с которой она к тому же связана причинно-следственными отношениями. Пятая называется чандоха или чандоха из-за непреодолимого стремления наделять остальных любыми удивительными вещами. Шестая называется смежная чандоха, потому что действительно является смежной, то есть расположенной вплотную к предыдущей ступени, с которой она к тому же связана причинно-следственными отношениями. Седьмая называется собрание по той простой причине, что йогины способны собрать самадхи и ясновидение своей сантане. Например, занимаясь практикой хируки, они порождают 62 божества в своем теле, а затем собирают, приглашают божеств из 24 священных мест хируки на земле, чтобы растворить их в божествах мандалы своего тела. Восьмая ступень называется смежное собрание, потому что действительно является смежной, то есть расположенной вплотную к предыдущей ступени, с которой она к тому же связана причинно-следственным отношением. На этой ступени бодхисаттвы обретают особую власть над исполнением молитв пожеланий. Девятая ступень называется кладбище. Здесь бодхисаттвы достигают особой способности в совершенствовании своего могущества. На этом кладбище кремируются оба заблуждения самости, подобных трупу. Десятая ступень называется смежное кладбище, потому что действительно называется смежной, то есть расположенной вплотную к предыдущей ступени, с которой она к тому же связана причинно-следственным отношением. Как мы видим, одни тантрийские тексты пользуются для десяти ступеней теми же названиями, что и парамита-яна, а другие дают им новые имена. Однако, невзирая на все эти внешние различия, сами ступени остаются все теми же. Как утверждает Сампутта-тантра и другие источники ваджраяны, 10 пхуми, согласно тантрийской системе, относятся к уровню ариев или высшего обучения. Однако, такие названия, как трон и смежный трон, упоминаемые в Хиваджра-тантре и Сампутта-тантре, совсем не похожи на имена пхуми парамита-яны. А тантра украшения ваджарной сущности приводит собственный перечень названий ступеней, вроде свет пхуми, амриты. И все же, согласно большому руководству по этапам мантры и трактату прояснения всех скрытых значений, несмотря на различные названия, присваиваемые ступеням, все первоисточники говорят об одних и тех же пхуми, разве что по-своему их классифицируют.